Глава 4. В тот же день. Городская стража появилась быстро. Впрочем, следственно-розыскная служба по Устретинской слободе находилась совсем недалеко, на Сухаревой площади, 3 квартала пройти. Кабинет хозяйки открыли, труп осмотрели и увезли, отчего сразу стало как-то легче. В салоне шел планомерный и подробный обыск. Сыщики осматривали и изучали ту комнату, где совсем недавно царила красивая блондинка – прятала свои секреты, торговала разрешенным и запретным. В гостиную селся за столом молодой человек в чине инспектора, положил перед собой блокнот и ручку и стал опрашивать посетителей. Елену оставили напоследок, то ли как главного свидетеля, то ли как подозреваемую, она не поняла. Правда, инспектор перед нею извинился, сообщив, что хочет задать ей правильные вопросы, а для этого надо хоть что-то о покойной узнать. Так что, простите, госпожа Асканова, придется вам подождать немного. Они и ждали. Андрей только сказал ей на ухо, что ему удалось вроде бы зацепить маникюршу. Вон ту, рыженькую Юленьку. Можно будет связаться с ней по коммуникатору и встретиться. Наконец Елену пригласили. «Присаживайтесь, госпожа Асканова», — молодой человек показал ей на кресло напротив. «Я старший инспектор следственного отдела Никонов. Мне поручено вести это дело. Расскажите, пожалуйста, что произошло». «Госпожа Майер предложила мне приобрести косметические средства ее производства», — растянула она губы в резиновой улыбке. «Пока я изучала выбор, смотрела образцы, госпожа Майер стала пудриться и... вот». Инспектор сделал пометку в блокноте. «Пудру принесли ей вы?» «С какой стати?» «Резная коробочка, по-моему, сандаловая, стояла у зеркала. Там же лежала и пуховка. Это была ее собственная пудра». «А вы давно знакомы были с хозяйкой салона?» «40 минут. Я пришла сегодня, чтобы выбрать, что именно я хочу сделать. Сперва разговаривала с девушкой из приемной». «Татьяной Васиной», — услужливо подсказал инспектор. «Возможно», — отрезала Елена. «Я с ней знакома не была вовсе. Потом ко мне вышла госпожа Майер, провела в свой кабинет. Мы беседовали с полчаса примерно. Что было дальше, я вам рассказала». «По вашему впечатлению, что случилось?» «По моему впечатлению, во-первых, в пудру был подмешан какой-то быстродействующий яд. Во-вторых, правая створка зеркала у нее с тайником. Вы его обнаружили?» «Мне пока не сообщали». Никонов отложил перо, откинулся на спинку кресла и с интересом на нее уставился. «Так вот, в тайнике хранились образцы препаратов, запрещенных к производству и продаже на всей территории царства Русь». Привычные формулировки срывались с языка легко. Елена распрямилась и снова почувствовала себя частью системы. В частности, мне она предложила приобрести образец приворотного зелья. Она достала из сумочки и поставила на стол розовый флакончик, рядом выложила визитную карточку агентства и, наконец, главный козырь – зеленый деревянный кружок с вырезанным сектором. «Ах, вот оно что!» – медленно проговорил инспектор. «И откуда вы?» «Следственный отдел городской стражи Центрального округа Саратова. Капитан Асканова. В отставке после ранения». «Ясно. Что ж, коллега, спасибо. Еще какие-то сведения есть?» «Не сведения», – медленно проговорила она. «Скорее, сплетни. Источник сообщать не стану, но, думаю, вы отыщете, что надо». Информация о шантаже заинтересовала Никонова настолько, что он, извинившись, вышел на несколько минут. То, что он не прислал никого присматривать за свидетельницей, говорило о доверии к ней или о некоторой неопытности инспектора. Впрочем, вернулся он очень быстро, сел и спросил: «А на самом деле, что вас сюда привело?» «Заказ, конечно». Она положила на стол свежеотпечатанную визитную карточку агентства в Акарисасии. Обрисовала проблему клиентки и спросила под конец особо, впрочем, не надеясь на успех. «Артефакт в кабинете, в сейфе. Может, мы его заберем и дело с концом?» «Ну, вы же сами понимаете», — развел руками Никонов. «Рад бы, но это насквозь незаконно. Теперь здесь хозяином будет муж покойный, господин Майер. Оставит ли он салон, закроет ли, одной святой Бригитте известно, но разговаривать надо с ним». «Вы полагаете, он не был в курсе, чем Ангелина зарабатывала?» «Мог и не знать, всякое бывает. Если знал, будет отвечать». по закону». Ладонь женщины сама поднялась в традиционном салюте стражников. «По закону», — инспектор ответил тем же жестом. «Ладно, поговорим с вдовцом». «Я бы и посоветовал подождать похорон. Все равно раньше мы салон открыть не разрешим, да и в кабинет он никак не попадет». Уже выходя из комнаты, Елена повернулась и сказала. «Все здание принадлежит этому самому вдовцу, и здесь есть магические закрытые подвалы». Дверь за ней закрылась. Никонов поднес к глазам оставленную на столе визитку, прочитал адрес и засмеялся. «Так вы еще и поселились у Алекса. Надо же, как тесен мир!» Схваченные заморозком лужи оттаяли и щедро делились влагой с прохожими. «Не люблю я эту слякоть», — посетовала Елена, обходя очередное грязное озерцо. «Ничего, скоро зима. В этом году обещали уже к концу октября морозы». «И морозы не люблю». «Ты чего?» «Андрюш, я домой хочу». Она остановилась на узком тротуаре, и шедший следом прохожий в темном пальто толкнул ее, не извинившись, и потопал дальше. «Там мне хорошо, правильно, я всех знаю и всем известно». «Но ты же предъявила местным стражникам жетон, значит, уже стала как бы своей. Скоро и здесь будешь всех знать». «А!» — она махнула рукой и пошла дальше. «Психолог тоже мне. В общем так, если за полгода ничего не изменится, я вернусь в Саратов». «Не изменится что?» Андрей догнал ее и пошел рядом. «Твое настроение, работа агентства, устройство быта?» «Все. Решительно все». Она распахнула входную дверь, прошла мимо кабинета, проигнорировав поднявшегося навстречу Врена, бросила пальто на пол и закрылась в своей комнате. Со вздохом Андрей поднял и пристроил на вешалку роскошный кашемир, посмотрел на гнома и развел руками. «Женщины», — сказал он. «Вот именно», — ответил Врен. Гай появился к обеду. Елена из своей комнаты так и не вышла, поэтому на обед у них были пельмени. Хорошие, качественные, сохраненные в морозильном агрегате, а не в стазисе, который, говорят, портит вкус продуктов. Пельмени, надоевшие до зубного скрежета. Правду сказать, и Елена не была большим спецом в кулинарии. Но все-таки умела делать еще что-то помимо яичницы и омлета. Например, чистить картошку. Андрей невольно посмотрел вверх, пытаясь угадать, чем кормит хозяина дома его драгоценный домовой. Впрочем, оба его компаньона, гном и пикси, с удовольствием доедали свою порцию, так что надо поторопиться, пока хоть что-то осталось. Отложив облизанную ложку, Гай спросил. «Рассказывать или подождем?» «Никого не надо ждать», — ответила Елена, входя в кухню. «Я здесь». Чуть покрасневшие веки говорили о многом. Андрей мог припомнить всего 3 или 4 случая, когда его подруга плакала. Увы, вот здесь он, квалифицированный психолог, поделать ничего не мог. Слишком близко, почти как самому себе аппендицит удалять. «Пойдем в кабинет или здесь поговорим? Могу сварить тебе пельменей», — сказал он бодро. «В кабинет», — мотнула она головой. «Я говорил с клиенткой, Нина придет к 20:00. Дождавшись, пока все расселись по своим местам, Гай привычно уселся на край стола и начал. «Для начала я с утра послушал, как Ангелина проводит 5-минутку. Знаете, мне показалось, что у нее все сотрудники в таком же положении, как Нина. Ну, может, почти все. Потому что подобным тоном разговаривает только с рабами. Паре девушек она вообще отвесила пощечины, и они не возразили ни словом». «Имена есть?» — гном делал пометки в тетради. «Юля маникюрша и парикмахер Осель. Это те, кого ударили. Далее я попробовал пройти в подвал. Ну, там точно стоит барьер. И ставил его серьезный маг, как бы и не некромант. Замки я того поковырял. Ничего не вышло». Пикси выглядел таким огорченным неудачей, что Елена удержала на языке сентенцию о незаконности его попыток вскрытия запоров. В конце концов, строго заметила она себе, такое проникновение в дом и подслушивание тоже насквозь незаконно. «Продолжай», — мягко сказала она. «Угу. Но потом пришла ты». «Погоди, скажи мне вот что. Пудреница уже была в кабинете?» На этот вопрос Гай только развел руками. «Прости, такие вещи я не замечаю. Вот если бы ты спросила, какие заклинания стоят на ее зеркале, я бы ответил, а все эти ваши кремы, мази...» В кабинет никто, кроме Ангелины, не входил. «Там была уборщица такая, в синем халате с ведром и шваброй. Но она ушла еще до открытия салона, примерно в 9:30. Потом какое-то время никого не было. Без 10:10 девочка пришла, которая встречает посетителей». «Понятно. Насчет уборщицы надо будет сказать инспектору». «Сам найдет», — ответил Пикси с некоторой резкостью. «Я на стражу работать не нанимался. И вообще, для нас главное — заказ клиентки. Убийство расследовать мы не должны. И права на это не имеем». «Не имеем», — согласилась Елена. «Только пройти мимо тоже не получится. Артефакта мы не добыли пока». «Слушай, а давай я его просто выкраду, а? Никто и не заметит. Нет, правда?» — оживился Гай. «Ночью там никого, второй этаж вообще пустой, там даже стульев и столов нету. Проберусь в кабинет, открою сейф, заберу шкатулочку и алло». «Нельзя», — осадил его Андрей. «Стража знает, что нас интересует этот артефакт, так что им не придется даже отпечатки пальцев снимать, и так все поймут». «Отпечатки», — сквозь зубы пробормотал Пикси. «У нас, может, и нет никаких отпечатков. Тоже мне такую идею зарубили». Тем временем инспектор Никонов пытался побеседовать с новоиспеченным удавцом Антоном Майером. Найти его оказалось не так-то просто. Не было господина Майера ни в их квартире на третьем этаже того самого дома, ни в пустующем офисе зарегистрированной на него фирмы. Работники салона красоты как одна отводили глаза, когда их спрашивали о муже хозяйки. Сжав зубы, Никонов отпустил их по домам, взяв магически заверенную подписку о невыезде, и отправился в родной отдел. Сухаревский рынок, несмотря на позднее время, шумел, кипел и бурлил. Еще работали некоторые торговцы. Вовсю развернулись пивные ларьки и тележки с горячим кулешом и с блинами. Рядом с башней предлагали поглядеть на вечерний город с воздушного шара. За двойную против дневной плату, между прочим. Никонов с тоской поглядел на тележку с пирожками, вздохнул и побрел в отдел. Надо было посоветоваться с начальством, потому что искать вдовца следовало, несмотря ни на что. Стража по Устретинской слободе размещалась в Панкратевском переулке. Такой неприметный особнячок в глубине двора, закованными чугунными воротами, кто не знает и не догадается. Кабинет начальника следственно-розыскной службы секунд-майора Сергея Ивановича Бахтина находился на верхнем, третьем этаже здания и окнами обращен был к Сухаревой башне и раскинувшемуся вокруг нее рынку. Сам Бахтин сидел за столом, обложившись кипами документов, и быстро раскладывал их по аккуратным стопкам. Когда Никонов вошел, секунд-майор как раз отдавал несколько из них дежурному со словами: «Вот это сжечь, это в архив, а это...» Тут он на секунду задумался. «Это тоже сжечь». «Господин секунд-майор, сжечь будет затруднительно», — почтительно отвечал дежурный. «Это отчего же?» «Печи топят раз в 3 дня, не сезон еще. Центральное это отопление у нас не провели». И тонкая усмешка появилась под его усиками. «Ну так растопите не по графику, все, я сказал». «Господин секунд-майор, приказ бы подписать». «Составь, подпишу. И имей в виду, Ковалев, если опять увижу, что на секретных документах детские каляки-маляки появились, оштрафую на месячный оклад лично тебя. Все, иди. Видишь, инспектор по делу пришел». «Старший инспектор», — подчеркнул он, назидательно подняв палец. «Проходи, Никонов, присаживайся. С повышением тебя, кстати». «Спасибо, Сергей Иванович». Инспектор уселся, положил перед собой папку и выжидательно глянул на начальство. «Говори уж, чего хотел». «Новое дело, Сергей Иванович». «Знаю, труп в дамском салоне». «Рассказывай только коротко, у меня дел еще до морковки на заговине, а с понедельника я в отпуске». «В отпуске?» — вырвалось у Никонова. Перевели его сюда 1/2 года назад, но коллеги рассказывали, что секунд-майор в отпуске последний раз был 7 лет назад, уезжал на неделю в Брянск хоронить бабушку. Бахтин усмехнулся. «Женюсь я и уезжаю в свадебное путешествие, так что выкладывай быстро и выметайся, старший инспектор». Никонов толково и кратко рассказал о происшествии, потом помолчал секунду и добавил. «Не могу найти Антона Майера, вдовца то есть. Дома никого, офис вообще пуст, там, похоже, никто и никогда не работал. В салоне тетки жмутся, но ничего не рассказывают о муже хозяйки, а его уж допросить надо». «Майер», — задумался секунд-майор. «Попадалась мне где-то эта фамилия, точно. Погоди-ка». Он встал с легкостью, неожиданной для его медвежьей фигуры, подошел к книжным полкам, провел пальцами по корешкам и выдернул один из томиков. Раскрыл на середине, перелистнул несколько страниц. Клеб обратил внимание, что кое-где к записям подклеены газетные вырезки, какие-то счета, магоснимки и прочие бумаги и бумажечки. «Ага, вот он, Антон Майер. Антон Генрихович, год рождения 2142, родился в Мемеле. Женат с 2177 на Ангелине Пахомовне. В девичестве Ряхиной детей нет. И в поле нашего зрения он попадал не один раз, между прочим. Правда, все больше с какой-то неприличной ерундой. Так, из клуба «Декарт» исключен за нарушение правил скандала с метрдотелем в ресторане «Яр». Из клуба «Солюс» исключен за жульничество в картах. Но это уж совсем ни в какие ворота. Вот что, Глеб, справься-ка ты о нем у швейцара отеля «Совой». Зовут этого швейцара Никодим Николаевич. А чтобы он тебе по делу ответил, я записочку напишу». Подойдя к столу, Бахтин черкнул несколько слов на листке бумаги, сложил его особым образом и отдал инспектору. «Иди». «Так точно, господин секунд-майор. А вопрос можно, Сергей Иванович?» «Только быстро». «Это что?» Глеб неприлично ткнул пальцем в томик с записями и вырезками. «А, это душа моя, личный архив. И тебе я советую начать собирать такой же. У нас ведь на самом деле не так много серьезных фигурантов, и о них сведения есть во всяких источниках, начиная с архивов суда. А я собираю информацию о тех, кто помельче, кто до осуждения законом пока не докатился. Кутилы, шулеры, мелкие жулики. Тот народец, который судить рано, а вот выпороть не мешало бы». «Так нету в царстве Русь телесных наказаний». «Вот и я иногда об этом жалею. Все, иди, Никонов, не мешай». И Глеб сам не понял, как оказался за дверью.